Глава 4, повествующая о губительной силе красоты. На следующий день, в 11:00 утра, Раст Петрович, благословленный начальником и даже наделенный 3 рублями на экстраординарные расходы, прибыл к желтому корпусу университета на Маховой. Задание было несложным, но требующим известного везения — разыскать сутулого, невидного собой и отчасти прыщавого студента в пенсне на шелковой ленте. Вполне вероятно, что этот подозрительный господин учился вовсе не на Маховой, а в высшем техническом училище, в лесной академии или вовсе в каком-нибудь межевом институте. Однако Ксаверий Феофилактович, смотревший на своего юного помощника с некоторым нелишенным радости удивлением, был полностью согласен с предположением Фондорина. Вернее всего, Зутулый, как и покойный Кокорин, учился в университете и очень возможно, что на том же самом юридическом факультете. Одетый в партикулярное платье, Раст Петрович стремглав взлетел по истертым чугунным ступеням парадного крыльца, миновал бородатого служителя в зеленой ливрее и занял удобную позицию в полукруглой амбразуре окна, откуда отлично просматривался и вестибюль с гардеробом, и двор, и даже входы в оба крыла. Впервые с тех пор, как умер отец, и жизнь молодого человека свернула с прямого ясного пути, смотрел Эраст Петрович на священные желтые стены университета без сердечной тоски о том, что могло сбыться, да не сбылось. Еще неизвестно, какое существование увлекательнее и полезнее для общества — студенческая зубрежка или суровая жизнь сыскного агента, ведущего важное и опасное дело. Ну, ладно, пусть не опасное, но все же чрезвычайно ответственное и таинственное. Примерно каждый четвертый из студентов, попадавших в поле зрения внимательного наблюдателя, носил пенсне, причем многие именно на шелковой ленте. Примерно каждый пятый имел на физиономии некоторое количество прыщей. Хватало и сутулых. Однако сойтись в одном субъекте все три приметы никак не желали. Во 2:00 проголодавшийся Фондорин достал из кармана сандвич с колбасой и подкрепился, не покидая поста. К тому времени у Раста Петровича успели установиться вполне приязненные отношения с бородатым привратником, который велел звать его Митричем, и успел дать молодому человеку несколько ценнейших советов по поводу поступления в университет. Фондорин, который представился говорливому старику-провинциалу, мечтающим о заветных пуговицах с университетским гербом, уже подумывал, не переменить ли версию и не расспросить ли Митрича напрямую о Зутулом и прыщавом, когда привратник в очередной раз засуетился, сдернул с головы фуражку и распахнул дверь. Эту процедуру Митрич проделывал, когда мимо проходил кто-нибудь из профессоров или богатых студентов. Раст Петрович оглянулся и увидел, что к выходу направляется некий студент, только что получивший в гардеробе роскошный бархатный плащ с застежками в виде львиных лап. На носу у щеголя поблескивало пенсне, на лбу розовела россыпь прыщиков. Фондорин так и напружинился, пытаясь разглядеть, что там у студента с осанкой, но проклятая пелерина плаща и поднятый воротник мешали поставить диагноз.